и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля». Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые и быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она стояла на пирсе Владивостокского порта. Ее толкали со всех сторон, а она держала в руках свою маленькую меховую муфточку. И это было так беззащитно, и сердце его разрывалось тогда от любви и тоски. И сколько бы за прошедшие с той поры 23 года жизни сводило его с другими женщинами, он всегда, проснувшись утром, как сладостное возмездие, видел над собой лишь ее, Сашенькино лицо. Наверное, так у каждого мужчины. В его сердце хранится лишь память о первой любви. С нею он живет, с нею и умирает, кляня тот день, когда расстался с той, что стояла на пирсе. И по щекам ее бежали быстрые слезы. Но она улыбалась, потому что знала, как ты не любишь плачущих женщин. Ты только раз невзначай сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они любящие. А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц, сломал ампулу, которую вынул из металлической коробочки. На ней были выведены черной краской свастикой символы СС. Набрал полный шприц, грубо воткнул его в вену Штирлица, не протерев даже кожу спиртом. «Заражения не будет?» — поинтересовался Мюллер, жадно наблюдая за тем, как бурая жидкость входила в тело. «Нет, шприц стерилен». А он, доктор кивнул на Штирлица, ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом. Выдернув шприц, он не стал прижигать ранку, деловито убрал все свои причиндалы и, защелкнув саквояж, вопросительно посмотрел на Мюллера. «Вы еще можете понадобиться», — сказал тот. «Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной». «Ему хватит», — сказал врач, и Штирлиц поразился тому, как было спокойно лицо лекаря, как он благообразен с высокими залысинами, большими теплыми руками, как обыкновенны его глаза, как он тщательно выбрит. Наверное, у него есть дети, а может быть, даже и внуки. Как же такое совмещается в человеке, в людях, в мире? Как можно днем делать зло ужасное и противоестественное, а вечером говорить детям про то, как надо уважать старших, беречь маму, учить уроки? «Они будут спрашивать тебя, Максим», — сказал себе Штирлиц, ощущая, как по телу медленно разливается что-то жгучее, словно в кровь ввели японский бальзам, которым лечат радикулит. Сначала тепло, а потом, после длительного втирания, наступает расслабленная умиротворенность, боль уходит, и ты ощущаешь блаженство, и тебе хочется, чтобы рядом с постелью сидел старый друг и говорил о сущих пустяках, а еще лучше бы вспоминал тех, кто тебе дорог, и в комнате бы ощущался запах жженных кофейных зерен и ванильного теста, которое так прекрасно готовил в Шанхае Люсан. Они будут задавать свои вопросы, и ты ничего не сможешь сделать, ты будешь отвечать им. Хотя, что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву, ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь, он живет в твоем сердце. Как Сашенька и как сын. Вспоминай, как ты впервые встретил ее во Владивостоке в ресторане «Версаль», и как к столику ее отца подошел начальник контрразведки Гиацинтов, и как ты познакомился с Николаем Ивановичем Ванюшиным. Ты отвечай им про то, что тебе приятно вспомнить. Слышишь, Максим? Пожалуйста, постарайся не торопиться.